Матерь Агни-йоги. Хочу дать силу руке поднять огненный меч очищения. Хочу дух насытить ярым устремлением к освобождению от всех нагромождений. Победителем видеть хочу, преодолевшим все, что подлежит изживанию.